Интересно, что это с ректором. Первый раз его таким вижу. Совершенно не характерное для милорда поведение. Вслух рассуждал Олег по дороге домой. Лея с удовольствием приняла приглашение переночевать у него в гостях. Сейчас они не спеша шли по улице магов, приближаясь к особняку Олега. «А ты разве не заметил?» Девушка улыбнулась. «Что?» «Странно. Мне казалось, подобные вещи именно мужчины должны замечать в первую очередь». «Да? Что же?» Нетерпеливо переспросил сгорающий от любопытства Олег. «У Альфрани была немного нарушена координация движений. Судя по всему, он был подвыпившим». «Да ну!» – не поверил Олег. «Я бы унюхал!» Он демонстративно втянул воздух носом. «Да...» – Лея ехидно усмехнулась. «А кто мне рассказывал о достижениях своего приятеля-воздушника на почве сокрытия запахов? Думаешь, Архимаг не смог бы повторить этот фокус?» «Думаю, Альфрани способен на все что угодно по части магии, но напиться – это не его стиль». «А подобный разбор полетов его? Попробуй подумать головой, а не стереотипами. К тому же я сказала, подвыпивший, а не надравшийся в доску. Между прочим, приезд жены, которую ты не видел десяток лет, тем более жены с таким характером, вполне подходящий повод распить бутылочку вина». «Ладно, не будем спорить», — улыбнулся Олег, приглашающим жестом открывая дверь своего дома. «Подходящий, так подходящий». Вскоре вернулась с прогулки Вериена. Быстро собрав вещи и решив, в какой из частных конюшен оставят лошадей, они уселись в гостиной и, попивая чай, обсуждали предстоящую поездку. Олег тихо перебирал гитарные струны, припоминая наиболее подходящие, на его взгляд, песни. Лея листала учебник по магоботанике, а Вериена, вытянувшись точно большая кошка, на невысокой софе притворялась дремлющей, изредка посверкивая зелеными глазами и вставляя в разговор эфидные комментарии. Потом стали собираться спать. Поскольку кровати было только две, Олег, как истинный джентльмен, уступил Лее свою, сам перебравшись под бочок к Вериене, тем более, что ее кровать была и пошире, и помягче.